Глава сороковая. Ключ. Повествование от лица Егора. Передо мной Ольга и Жанна. Не сдружились барышни. Причем обе не сдружились ни с кем из коллектива. Исключение Жанна и Мига. Общаются без негатива. Ну, стимулирующе киваю им. Она меня оштрафовала. Необоснованно. Нагловато жует жвачку Жанна. Перевожу взгляд на Ольгу. Она не вышла в смену. Это была не моя смена. Я тебе написала, что у нас не хватает человека, и в твоем трудовом прописан пункт, что в такой ситуации ты выходишь. До меня не дошла смс-ка. Ты отключила телефон. Он сел, я была за городом. Начинается между ними перепалка. Ольга, зажмуриваюсь я, рад, что ты пытаешься хоть немного работать, но... Какая, блядь, смс? Надо звонить и говорить с человеком голосом и получить его подтверждение. Если ты не договорилась, то звонишь следующему. Это же так очевидно. Какая смс-ка? Это же не связь в один конец. Вот и я о чем, вздергивает подбородок Жанна. А ты сядь и не перебивай меня. Послушно шлепается на мое кресло, хоть рядом стоит пустое. Из моих ушей начинает идти пар. И кого в этой ситуации штрафовать? Чья работа сделана недобросовестно? Прищуриваюсь я раздраженно. Ладно, Ольга, иди работай. Я поговорю позже с тобой. При Жене ее нагибать тоже не вариант. Штраф официантки отменяется. Зло сжимая челюсти, выходит под довольную ухмылочку Жанны. «Встала с моего кресла!» — шикаю на нее. «Ой!» — закатывает на глаза. «А я хотел дать вам, Егор, еще немного плюшек». «Дмитриевич, каких плюшек?» — хмурюсь я. Достает маленький ключик из своего декольте. Демонстрирует. «Это ключ от стола Константина Валерьевича». «И?» «Недавно я была у него в кабинете, и там на столе были разложены документы. Он вышел. Я полюбопытствовала». Что там было? А я не очень разбираюсь в документах, но мне кажется, они могут заинтересовать кого-нибудь поумнее, чем я, и как это не парадоксально понаивнее. Кого? Тебя. Закатывает на глаза. Ты что, хочешь, чтобы я копался в личных вещах Кости? Нет. Я хочу вместо администратора, когда ты наконец уволишь эту бесполезную клушу. Прогресс. Хотя бы уже не горячо потрахаться. Крутит в пальцах ключик. А почему бы нет? Жанна, в принципе, спуску не даст никому. И если ее немного облагородить и подучить, к тому же она игрок моей команды. Сомнительную, но какую уж есть. Ты меняешь имидж на более классический и идешь на недельные курсы для администраторов. Тогда мы договоримся. Ну и, естественно, Жанна, начинаешь на работе вести себя и разговаривать без своих блядских ужимок и похабных взглядов. Строго и вежливо. Выплюнь жвачку. Послушно выплевывает. Договорились. Протягивает ключ. Забираю. Он уехал сейчас ненадолго. Спасибо. А где мой поцелуй за услугу? Игриво разворачивается в дверях. Отправляю ей прохладный воздушный. Ты же мой хороший. Любуется она на меня. Поднимая взгляд. Никогда еще не встречала верного мужика. Любуюсь. Полюбовалась? Угу. Свободно. Иду в кабинет Кости. Дверь закрыта. Это ерунда. Мой ключ подходит к его двери, как и его к моей. Открываю. Пробегаюсь глазами по поверхности стола. Ничего интересного. Открываю верхний ящик. Достаю бумаги в файлах. Так, это что? Костя купил дом? В хорошем месте? На автомате присматриваю адрес. Даже не сказал ничего. Окей, это его дело. Откладываю в сторону. А это что у нас? Читаю первый абзац несколько раз и не догоняю. Не понял. Договор долгосрочной аренды. Наем помещения. Куницын Константин Валерьевич. Адрес. Так это бара нашего адрес. Растерянно просматриваю еще раз и еще раз. Имя собственника помещения тоже совпадает. Так, ты что, братишка, на себя переоформил мой бизнес? Я оставлял ему генеральную доверенность. Чисто гипотетически он мог. Стираю со лба холодный пот. Охуеть. То есть я полностью подготовил помещение под требования СЭС, пожарки, сделал ремонт, купил оборудование, заключил договор на 15 лет, вложил взятые в кредит бабки, чтобы замутить это все, а теперь это все твое? Кроме моего кредита. Он остался у меня, да? А ты молодец, Костик. Не ожидал я от тебя такой прыти. И подлости такой не ожидал тоже, надо признаться. Я наивный, да. Складываю аккуратно договор в карман. Нет, это, конечно, ситуацию принципиально не решит. Он заверен у нотариуса, и Костя в любой момент возьмет копию. Достаю генеральную доверенность из того же ящика. Рву ее к черту. Хотя уже поздно. «Егор!» — заглядывает Жанна. «Мне кажется, тебе пора». «А?» — поднимаю растерянный взгляд. Мне кажется, ты должен быть внизу. Костя приехал? Ага. И еще Павел. И Дина. Только тебя не хватает.